Завернув за очередной угол, откуда обычно приходили на уроки астрономии гриффиндорцы, еще в конце февраля у них было одно совместное занятие, Тиа с удивлением обнаружил лежащего на полу студента. Подбежав ближе, он понял, что это его однокурсник, Невилл Лонгботтом. Финита. Тело Невилла обмякло, и Тиа растерялся. Он мог бы вызвать авроров, но зачем, а связаться вечером в пустынных коридорах незадолго до отбоя, когда в каждой гостиной идет пирушка закончивших сов и жаба старшекурсников, Лонгботтом. Он попытался растормошить сокурсника, но тот никак не отреагировал. Прилагая значительные усилия, Тиа оттащил увольня Лонгботтома, что был едва ниже его самого, высокого для 12 лет, и едва ни одной толстоты с Винсентом, который весил явно больше самого Натта, к стене, и облокотил там, Лонгботтом. Повторил он, иннервит. Мышцы Невилла дернулись в судороге, и он, наконец, открыл глаза. «Где они?» – пробормотал Невилл. «Кто? Ты чего здесь лежишь? Заколдованный? Это ваши близнецы?» «Да, Уизли казались Натту добропорядочной семьей, в которой было много детей, делавшей многое для сохранения и приумножения числа чистокровных волшебников, однако, не только Малфой и Монтегю считали их предателями крови за образ жизни, но и сами члены семейства весь год доказывали, что их не любят вполне заслуженно. Близнецы, то бишь остальные братья, были более-менее адекватными, особенно староста Гриффиндора Персиваль. Арчи даже как-то пожаловался, что у всего их курса хаффлпаффцы вдруг на травологии перчатки превратились в резиновых уточек, и профессор Спраут влепила им всем отработки за такую шутку, хотя виноваты были Уизли. «Нет», – плохоразличимо пролепетал Лонгботтом. «Это Эрмиона». «Кто?» Тиа в изумлении поднял брови. «Гринджер». Невилл кивнул. «Давно, не знаю они», – он вдруг покраснел. «Я не скажу тебе, что они замышляли, но т», – сказал он твердо. «Малфой не должен узнать, иначе он расскажет вашему декану. Пытай меня», – мальчик нервно сглотнул слюну. «Но я не выдам друзей». Теодор отпрянул от такой отповеди. Слышать такое было странно, не иначе, Невилл ударился головой. Связать его и Малфоя это сильно. Вдруг послышались шаги. «Аво-го!» Неприятным голосом воскликнул один из близнецов Уизли. Повернув голову, Теодор увидел, как второй близнец убирает с хитрым прищуром в карман какую-то бумажку. «Ты видишь, братец мой, то же, что вижу я». «Конечно, братец, это же, злобный слизень, который напал на нашего, растерях у Невилла». «Что?» Теодор опешил вновь, поднимаясь на ноги. Палочка в руке испустила искры. «Я ни на кого не нападал. Невиллу, что скажешь, нам, проучить этого слизеринца?» «Эн нет», — воскликнул Невиллу, тоже пытаясь подняться. Тиа не стал ему помогать, мало ли, Уизли решат напасть. «Нот здесь ни при чем, а что тогда случилось? Почему мы видим этого слизня, который трется вокруг нашего обожаемого Терри, а теперь вдруг оказывается здесь с тобой, Невилл Лонгботтом?» Имя мальчика они произнесли хором, так, будто бы подражали кому-то, кого Теодор не знал. Лонгботтом побледнел. «Он здесь лежал околдованный», — воскликнул Нот. «Я не знаю, кто его заколдовал, я лишь нашел его и снял заклятие». «Да-да», — кивнул Невилл. «Все так, околдованный», — близнецы переглянулись, и в пару движений оказались совсем рядом с мальчиками, подхватив тут же Невилла под руки. «Тогда пойдем в больничное крыло, Невиллу. Если это кто-то из слизеринцев, хорошо, что Дамблдора сегодня нет в замке, и мы можем сами справиться с обидчиками». Тиа смотрел им вслед, крайне ошарашенный тем, что произошло. Тряхнув головой, он достал часы и с неудовольствием отметил, что теперь не успевает вернуться до отбоя в спальню, и пожертвовал возможностью посмотреть на Хогвартс, побежав вниз. А на утро экзамен по ЗАТИ отменили. Глава 11. Если бы Теодора спросили, почему именно Малфой едва не сошел с ума утром в день экзамена по ЗАТИ, он бы развел руками, потому как идей у него совершенно не было. Равно не было в этот день на завтраке Поттера, Уизли и Гринджер, но не Лонгботтома, на обеде Поттера и Уизли, а на ужине только Поттера. Забини хитро предположил, что между этим есть какая-то связь, и тут же сбежал за спину Теодору. Итальянец не мог удержаться от того, чтобы не шутить над такой удачной жертвой, как Драко Малфой, но год научил его, что ждать смеха на его шутки было бы неправильно, ведь Малфоя все уважают или уважают, но не смеются. И тем не менее, старшекурсники сдавали прорицание и рунологию, а младшекурсники и выпускники провели остаток дня в бесконечных шалостях, сидя на свежем воздухе по всему берегу озера и опушке леса. Дин увлек их троих разговором на тему будущего дела. Ребята уже договорились, что встретятся у Нокта для детального обсуждения. При этом Энни Перкс, фыркнув, услышав, подслушав, краем уха их обсуждение, тут же подошла и всучила Артуру, к которому она явно была неравнодушна, брошюру памятка мглорожденным волшебникам, чего нельзя делать вне магических резерваций, одобрено Министерством магии, 1990. Полистав книжку, парни пришли к одному и тому же выводу. Слишком сильно магию использовать было нельзя. Дин предложил взять палочку Нокта на дело и не тревожить чистокровного наследника, на что получил возмущенную отповедь сразу от троих, ведь эта палочка выбирала волшебника, как знаменитая бузинная палочка, переходившая из рук в руки тысячу лет. «Наверняка можно найти палочку в Хогвартсе», — воскликнул Дин. «Здесь, я ну просто уверен, куча дураков теряли свои палочки. Вон, той же МакДугал даже специально новую палочку привезли братья, ты, Арчи, сам рассказывал. Интересно, их Филч же находит», — задумчиво протянул Забини. «Он же Сквиб, что он делает с этими палочками?» На этот вопрос ни у кого ответа не было, и все переключились на обсуждение потенциальных применений палочек Сквибами. Последняя ночь перед летними каникулами началась с того, что Блейз вытащил стянутую откуда-то полупустую бутылку вина, которую предложил выпить в общей компании. Малфой оставался в гостиной, но без Винсента и Грегори, старшекурсники намекнули ему, что в такой компании он, мелкий, ни на дюйм по сравнению с вассалами за год не выросший, смотрится смешно. На удивление, вино было вкусным, и этот вкус, многогранный, полный запахов полевых цветов из самого детства, полный аромата кедровой аллеи, где тебя никогда не был, пахнущий шерстью единорога и легким соленым бризом, был также полон магии. Ночь, словом, прошла великолепно. Кто-то шутил, кто-то смеялся, а тебя блаженствовал и смаковал каждую каплю божественного нектара, и сам не заметил, как заснул. Утро оказалось полной противоположностью ночи. Проснувшись, тебя ощутил во рту вкус гиппогрифьего дерьма, выпотрошенных кишок, которые почему-то в него кто-то засунул. Едва сдерживаясь, чтобы не опорожнить желудок, он нащупал палочку и, поднявшись в исподнем, побежал к зеркалу. Там, в кабинке, уже кто-то из соседей прочищал себя, что тоже не добавило стойкости на ту, но он все же успел. Косметические чары Тиа знал и применял уже год, тренируясь и на себе, и на Артуре, но в таком состоянии у него с первого раза не вышло выписать правильную руну кончиком палочки, чтобы очистить рот от последствий распития, пальцы дрожали. Вернув себе дееспособное состояние, Тиа начал готовиться к завтраку. Часы показывали, что до торжественного, завершающего учебный год, мероприятия оставалось меньше получаса. Не кстати вспомнилось, что Слизерин выиграл кубок факультетов, исходя из набранных, и не потерянных, баллов, чему старосты были очень рады. Сам Тиа едва ли не на полсотни баллов из тысячи в этом поучаствовал, но смыслов таких коллективных успехов, на его взгляд, было немного. Тот же Крэп, например, потратил куда больше, чем в сумме набрал нот. Наконец, вместе с остальными слизеринцами, он разместился за факультетским столом. Иерархия рассадки за каждым столом была весьма интересным предметом для изучения. Так, слизеринцы сидели соразмерно своим курсом обучения. Ближе всего к преподавательскому столу сидели выпускники, первые среди них – старосты, которые стремились подчеркнуть свою аристократичность, происхождение или хотя бы амбиции. При этом, конечно же, безродные чистокровные или редкие полукровки отсаживались как можно дальше в рамках одной группы курса. Последние места за столом занимали первокурсники, и все же еще треть стола была свободной, хотя никто не сидел стиснуто. Это было свойственно и другим столам, как минимум на треть больше волшебников еще могло там рассесться. В рамках своего курса Тиа был скорее исключением из правил. Он – высокородный, чистокровный наследник древнего рода, во многих поколениях чистой крови, с кучей родственников и дальних кузенов по всему Хогвартсу среди аристократов, сидел практически последним. Рядом с ним, крайним, сидел Блейз, а напротив, располневшая за год еще сильнее Мелисента. Полукровка, как оказалось, скрывавшая свое происхождение, она, из побочной ветки известной семьи заводчиков-гиппогрифов, оказалась если не в изоляции, то в определенной обструкции. Тиа не сильно лез к девочкам-сокурсницам, но знал, что Гринграсс Мелисенту игнорирует, а Паркинсон дружит, когда Дафна занята. За другими столами картина наблюдалась иная. Хаотичные гриффиндорцы на другом конце садились туда, куда пожелают, меняя свое положение за столом каждый следующий прием пищи. Там то и дело вспыхивали склоки на тему того, что за одним местом хотят сидеть разные студенты. В начале года так и вовсе Уизли все вчетвером отстаивали места вокруг Гарри Поттера, чтобы не допустить других студентов к мальчику, который выжил. Хаффлпаффцы сидели по кружкам интересов. Арчи, который едва вытянул на тролля по трансфигурации, совсем она ему не давалась, нашел себе компанию среди любителей магического рисунка. Незадолго до экзаменов он показывал Тиане незаконченный набросок Мюхлера, который смешно двигал мордочкой, пытаясь вынюхать золото. Собственно, Мюхлер, о котором он узнал от профессора Киттлберна, покалеченного старика, теперь был его собственной маленькой дефикс, которую знал только Тиа. Ну а рейвенкловцы сидели поодиночке, горделиво не замечая практически никого вокруг. Каждый из них считал себя самым умным, как гласил похабный анекдот, и двое рейвенкловцев не могли вместе спать, никто не мог позволить себе уснуть первым. Тиа не до конца понимал шутку, но был согласен с тем, что внутреннее соперничество у умников было гораздо сильнее, чем в других домах Хогвартса. Зал был оформлен в зеленых цветах. Полтнища с гербом Слизерина драпировали и стрельчатые окна за преподавательским столом, и украшали стены. Разглядывая унылых гриффиндорцев, Тиа поймал себя на мысли, что будет скучать по тому, как именно проходили школьные будни, пусть и продлится эта тоска лишь 2,5 месяца. Вдруг гриффиндорцы зашумели, а за ними зашумел и остальной зал. Слизеринцы тоже встрепенулись, пытаясь понять, что же происходит. Наконец, по столу прошел гул, мол, опоздавший Гарри Поттер пришел на завтрак. Малфой, сидевший на этот раз к остальному залу спиной, скривился. Дамблдор поднялся со своего места, будто бы этого только он и ждал, и начал говорить свою речь. Тиа поднял глаза к потолку, в очередной раз изумляясь тому, как именно зачарована прекрасная иллюзия, сейчас представлявшая собой кусочек ясного, безоблачного, голубого неба. Он очнулся, когда кто-то из слизеринцев завопил о несправедливости, и в изумлении увидел, как меняются все полотнища, украшавшие зал, на красно-золотые цвета. Разрыв, что еще несколько минут назад был больше 200 очков, вдруг куда-то исчез. Что же тебя пропустил? Дамблдор оглядел зал, дожидаясь, пока ликование гриффиндорцев и негодование слизеринцев сойдет на нет. Итак, гриффиндор на 5 очков опережает слизерин. Я вижу, что не всем по душе такой результат. Было бы несправедливо лишить один дом заслуженной победы, а другой – проявление отваги и героизма. Иногда, Тиа понял, что директор смотрит прямо на него, и вслед за ним на стол слизерина обернулись многие студенты Рейвенкла. Мы делаем то, что должны, независимо от дружбы или вражды наших домов. За проявление межфакультетского единства я присуждаю Теодору Нокту 5 баллов. Тиа опешил. Хагвард закричал. Полотнища по всему залу сменились вновь, разделенные пополам между цветами Гриффиндора и Слизерина. На пути в Лондон Тиа оказался в общем вагоне, так сложились обстоятельства, что и его, и всю его компанию Маркус Флинт, капитан слизеринской команды по квиддичу, едва ребята подошли к поезду, затащил к старшекурсникам Слизерина и некоторых других факультетов. Оказывается, здесь было небольшое празднование победы, а это все школьники, даже гриффиндорские выпускники, признавали как победу Слизерина, факультета. Впрочем, едва дама с тележкой прошла сквозь их вагон, неодобрительно косясь на шумные компании студентов, вечеринка постепенно разошлась на множество маленьких групп. С удивлением ребята, все 6, Тиа, Арчи, Дин, Блейз, друг Дина, тоже гриффиндорец, Симус и прибившаяся к ним Перкс, оказались в компании уже почти 4-курсников, ловца Слизерина Хиггса и его товарищей, которые завели ни к чему не обязывающий разговор о квиддиче. Квиддичный сезон был в самом разгаре, лига из 16 британских команд уже сыграла жеребьевку и первый тур матчей, как раз к окончанию учебного года, как и каждый раз, чтобы вернувшиеся домой школьники побежали смотреть на матчи любимых команд. «Я написал письмо в департамент спорта», — важно говорил Хиггс, — «теперь им управляет Люда Бэгмин, мой дальний родич по матери». Попросил его оказать спонсорскую поддержку Хогвартсу и купить новые метла взамен старых. «Проще купить себе свою собственную метлу», — усмехался ему в ответ младший брат старшекурсника Монтегю, чем-то напоминавший Малфоя по повадкам, По слухам, средние из троих не все могут себе позволить и оплату обучения, возражал в ответ на это уже Арчи, которого не отпускала приближающаяся проблема с золотом. Пусть отец и положил какие-то деньги в тот самый сейф, и ему в тон кивали Перкс, Блейс и один из слизеринцев. Как только тема снизошла на деньги, Теодор осознал, как именно остра в магической Британии проблема с неравенством активов. Герхард Добс, например, обвинил в этом Дамблдора, который вынуждал своей политикой магов обращаться с маглами и оказывать им услуги, за что был зашикан своей же подругой, а тебе пришло на ум, что это нарушение статута. Забини в ответ горячо возразил, что в Италии и Германии точно так же многие старые семьи вынуждены уже полвека побираться и нищенствовать, лишенные всех средств к существованию из-за поддержки Гриндевальда. Послушав разные мнения, Теодор Нот понял, что проблема в другом. Палата магических лордов, распущенная министром Тафт, которую, по мнению некоторых авторов, и в том числе профессора Бэкшотт, написавшую учебники по истории магии для Хогвартса, за это и отравили, не контролировала распределение средств между разными магическими кланами уже почти полвека, а потому появившиеся в силу обстоятельств монополисты, как Малфой и Монтегю, лишили многих других семей средств к существованию. Теодор, и сам пострадавший от этой проблемы, решил в этот момент, что во что бы то ни стало приведет магическое сообщество к справедливому процветанию. Хогвартс-экспресс прибыл в Лондон уже в темноте. В отличие от осеннего отправления, в этот раз в углах платформы зажглись общественные камины, через которые можно было отправиться домой. К удивлению и некоторому противоестественному облегчению Теодора, их с Артуром никто не встречал. Попрощавшись с друзьями, кого-то из них встречали, как Симуса, Перкса и Блейза, который смахнул слезу и убежал к матери, кого-то, как Дина, ждали на Макгловской части вокзала, ребята с чемоданами пришли к камину. Что, Нот, домовика не догадался попросить забрать чемодан? Послышался голос Малфоя. Он был явно оскорблен чем-то, видимо, тем, как Теодора чествовали старшекурсники. Арчи хотел было что-то ответить, но Теодор покачал головой, не обращая внимания на язвительность Малфоя, которого тоже никто не встречал. Что было странно, Теодор, наконец, сыпанул пороха в камин, и через долгое мгновение оказался дома. Родной дом встретил Теодора запустением и затхлостью, отсутствием магии и тишиной. Артур едва удержался на ногах, оглушительно чихнув. Криво улыбнувшись, Нот понял, что эти каникулы он совершенно не хотел бы провести в четырех стенах Нотхолла. Глава 12. Отца не было и дома. Он оставил в свое отсутствие записку, которую самым вульгарным образом прикрепил макгловским зажимом к дверце макгловской греющей печи. «Дорогой тебя, прости, что не смог встретить тебя на платформе. В последние дни я зашиваюсь на работе. Благодаря Макнейру, этот скользкий шотландец учился на два курса младше, мне удалось устроиться в департамент ликвидации угроз магических существ. Никогда бы не думал, что буду называть твою тетку, бестию-гестию, коллегой. В день твоего прибытия мне назначено быть в Исландии, куда надо плыть из Ирландии 9 часов, чтобы усмирять обскура. Дикие места, Вестима. Мне жаль, что так получается. Передавай привет мистеру Гэмпу. С ней Приспраут присылали ваши ведомости экзаменов, рад видеть хорошие результаты. МН. Собственно, по сравнению с осенью действительно тебя видел перемены в том, как выглядел дом. Отец, видимо, стал бывать реже, и реже пить. В подвале не слишком сильно прибавилось бутылок, но зато те, что явно были новыми, имели маркировку виноделин Дофинов, известных французских магов, и Агдина. Теа поднял одну из свежих бутылок Агдина и понюхал, вздрогнул от неприятного алкогольного запаха, положил обратно в кучу. Плесень не просто покорила все камни старой кладки, но и распространилась по полу и потолку того угла, что, как прикинул Теа, располагался под пустующей пристройкой, где когда-то был гиппогриф. Вздохнув, он вернулся наверх. Арчи занимался попытками бесполочкового волшебства, его-то палочка от Элевандера явно имела ограничения по колдовству на каникулах. «Представляешь», — пожаловался он названному брату, «моя подушка так отсырела за этот год, что там завелась плесень. И как спать? А что ты хочешь с ней сделать?» Декан показывала заклинание борьбы с грибками, которые живут в сырости. «Сейчас найду». Он тут же зарылся в свой полуразобранный чемодан, наконец, выудив оттуда не слишком опрятный учебник. Теа держал свои в более хорошем состоянии, памятуя, что их можно сдать старьевщику. Долистав до какой-то страницы, он в полутьме сощурился. «Подожди, Арчи, так недолго и глаза сломать», — хмыкнул Тя. «Люмос Салим». Под потолком, где когда-то висел магический артефакт, свеча Эвермонда, что освещал комнату и газ от Нокса, вспыхнул серебристый светящийся обруч. «Спасибо, Тя. Вот, смотри, рунная формула была Тя незнакома, а каракули Арчи понимал только он сам, поэтому, перепробовав десяток разных вариантов и поменяв случайно цвет наволочки и всего белья на розовый, что развеселило их обоих, Тя плюнул на это дело. «Здесь проще фамильную магию задействовать», — сказал он, состроив важную мину. Арчи пристально смотрел на него пару секунд, а потом рассмеялся. «Фламинум хинкантетим». Подушка вспыхнула неярким светом, каким светились почти погасшие угли камина, и пару секунд оставалось в таком виде. Тя почувствовал, что долго удерживать чары он не сможет. Опустив палочку, он выдохнул, оперевшись на железную спинку кровати рукой. Арчи ощупал увеличившуюся в размерах подушку. «Тя, ты волшебник!» — воскликнул он. «Я такой пышной ее никогда не помню. Теперь твоя, и наши постели, наверное, тоже». Повторив это колдовство еще три раза, а заодно почистивший от грязи постельное белье, Теодор уснул, едва коснувшись после душа подушки. Ночью ему снилось что-то странное. Тролль, которого вел за собой на поводке из тюрбана Квирилл, рычал голосом Дамблдора. 5 баллов Теодору Нокту, лучшему гриффиндорцу из слизеринцев. На следующий день ребята развили кипучую деятельность. Тя прошелся по всем комнатам, убирая следы запустения, пыль и грязь, которые неизбежно во многих местах скопились за долгие годы, а Арчи совершенно по-макгловски вылил аж 3 ведра воды на пол в гостиной, пытаясь смыть оттуда множество грязных следов разных людей, что топтали на ковре и некогда блестящем паркете. Прилетел ежедневный пророк, подписку на который сохранил Арчи, с расписанием матчей по квиддичу британской лиги, но это не было так интересно. Они сбегали в макгловский магазин, который открылся совсем рядом, и притащили оттуда безразмерную сумку с продуктами. Кажется, что макглы очень удивились, когда на кассе Арчи, улыбаясь, купил шоколадку, хотя целых 3 корзины снеди ребята перегрузили в пакет. Днем они отправились в макгловский же магазин «Надежды». Тя взял себе несколько поло разного строгого цвета, а Арчи, вдобавок к таким же поло, яркую, олепистую рубашку. Покупать они, разумеется, ничего не стали. Наконец, ближе к вечеру, в парке в 3 кварталах от дома они встретились с Дином. Томас был один и уже ждал их, явно обрадовавшись присутствию ребят. «Ну что, парни, пойдем». На сегодня они заранее договорились посетить дом Тя, где нужно было обсудить детали предстоящей операции. «Аво!» — воскликнул Дин, когда Тя перевел его за руку на территорию приусадебного участка, заросшего дикими сорняками и кустарником. «Я 1000 раз лазил по этой стройке с бандой, и никогда бы не подумал, что здесь стоит дом. Как вы живете, когда вокруг такой шум? На месте старого леса так и вообще сейчас автостраду будут строить. Каждую ночь макгловские големы приходят в кошмарах», — поморщился Артур. «Не сказать, чтобы мне нравилось такое соседство, но таковы обстоятельства, да, Тя». Нот кивнул, уязвленный словами друзей. «Все-таки это был семейный дом, ни одно поколение служившей их чистокровной династии по всему выходило, что не через год, так через 2 жить станет совсем невозможно. Как тут просторно!» — восхитился Дин. «Столько места! Твою мать!» — выругался он. «Если бы моя семья жила в таких просторах, то у меня были бы не 2 мелких, а 10. Интересно, у Уизли такой же дом?» Шутя и перебрасываясь колкостями, ребята провели гостю некоторую экскурсию по обжитым помещениям Нотт-Холла. «Невероятно! Вас 3, а вы живете в 2 комнатах. А как же ритуальный круг, на котором все черные маги приносят в жертву макгловских детей? Слышишь, черный маг?» — рассмеялся Тя. «Ты как думаешь, макглы не заметят что ли пропажу ребенка? Ерунду не рассказывай». Наконец, рассевшись вокруг стола в комнате ребят, они начали планирование. За окном совсем стемнело. Подтвердив свои слова, Тя вновь наколдовал освещение, а Арчи поплотнее задернул шторы. «Смотрите», — начал Дин. «Один лох из соседнего квартала уехал на нары, как мне сказали парни из банды, а его дом теперь как проходной двор. Там жуткая история, его сынка переехали на тачке, а жена сторчалась, но он и пошел мстить». Ребята переглянулись, за буквально 1 сутки Дин, которого они успели узнать в школе, неуловимо поменялся и стал пытаться бравировать явно специфическими словечками, пытаясь сойти за своего где-то в банде, и неосознанно повторять это и с друзьями. Арчи тронул его за руку. «Дин, ты это, не в банде, расслабься», — мягко сказал он. Томас, несмотря на чернокожесть, покраснел. «Не нужно пытаться быть крутым, мы ценим тебя не за это». «Простите, парни», — буркнул он. «Меня вчера, ну, прижали к стенке, что я предал нашу улицу. Чуть не случился выброс, даже письмо прилетело от министерства с предупреждением за попытку колдовства. Я уже сейчас хочу обратно в Хогвартс, честно-честно, только деньги нужны позарез. Да и нам золото нужно», — криво усмехнулся Тя. «Продолжай, все нормально». «Так это короче, у этого парня в его доме остался сейф. Копы, ну, магловские авроры, не нашли его при обыске, а не на нашей улице, ни, видимо, на соседних нет мастеров по взлому. Так что ночью надо будет пробраться и открыть сейф. Может, даже Элохомары достаточно, но я сейф не видел». На том и порешили. Дом сам находился в нескольких магловских кварталах от Халманаттов, и добираться туда нужно было пешком. Договорились, что ребята зайдут в гости к Дину на завтра днем, а оттуда вечером пойдут как бы обратно, причем Дин будет провожать их, что создаст некое алиби для всех троих. Что такое алиби, ни один из них не знал, даже сам Дин, но уверил Тя и Арчи, что это важная вещь. Наконец, когда уже совсем стемнело, Тя выпустил Томаса на улицу и попрощался с ним. По лицу темнокожего одноклассника, одетого в неприметную темную же одежду, он понял, что тот не очень хочет идти домой, к тому же без палочки, но все же они попрощались. Этой ночью Тя приснился другой кошмар. В сейфе странного вида, не то магловской печки, не то ячейки Гринготтса, которую он отпер, лежали высушенные трупы его друзей, по которым пол заложивший тюрбан Квиррелла. Проснулся он, как и всегда, с первыми криками магглов за окном, и, как всегда дома, в холодном поту. Арчи тоже видел кошмар. Он, впрочем, за завтраком связал это с некой опасностью приключения, которое таило за собой грядущее ночное событие. Первую полосу в ежедневном пророке занимала статья о награждении выдающихся волшебников и волшебниц европейским женским журналом «Ведьмополитен», где приза за лучшую улыбку удостоился выпускник Рейвенкла Гилдера и Локхарт. В краткой биографии было упомянуто, что этот великий волшебник, несмотря на свою молодость, пропутешествовал по всей Европе и совершил немало подвигов, которые описал в своих биографических книгах, и планировал вскоре издать еще одну в родной Британии. Артур зачитал эту новость вслух и предположил, что это может быть неспроста. «Ну да», — усмехнулся Тя, — «ты еще скажи, что это рекламная кампания Локхарта на пути в Визингомот, или на пост министра. Фаджа же переизбрать должны в конце лета. Не переизбрать, а выбрать в Визингомоте, мы же вместе читали эту часть законов», — наставительно поднял палец Артур. Вкупе с тем, что на кончике носа у него повисла капля молока, которое он пил почему-то из блюдца, так вкуснее, Тя, ты ничего не понимаешь, выглядело забавно, Нот прыснул, ну вот и выберут Локхарта, а прикинь, что будет, если его, чтобы лишить возможности избираться, отправит в Хогвартс на пост преподавателя защиты. Дамблдор же потому не может быть министром, что он председатель Визингомота. Парни рассмеялись, представляя, как лауреат лучшей улыбки пыжится рассказывать про вампиров младшекурсникам, завернувшись в тюрбан. Их веселье прервал стук в совиное окно на кухне, которое Арчи после получения пророка уже закрыл. «Ну-ка, что там?» Открыв окошко, Тя получил в лицо, ладно, в итоге, в руки, пухлый конверт, а небольшая сипуха тут же улетела во свояси. «Странно», — пробормотал он, садясь обратно за кухонный стол, «кто это нам письмо написал? Может, отец, он по идее может вернуться со дня на день, зачем ему писать письмо?» — хмыкнул Тя. Он был несколько обижен на отца, пусть между ними уже много лет не было особой теплоты, но написать письмо в Хогвартс о том, что не будет встречать его, он все же мог, заранее. Впрочем, Малфоя, видимо, тоже не предупредили, что его заберет домовик. Открыв конверт, Тя с изумлением обнаружил там аж три письма и странного вида обруч, светящийся неярким цветом голубоватых чар. «На, тренируйся», — кинул он одно письмо названному брату, увидев, что оно написано вручную. Тот скривился. «Уважаемый мистер Нотт и мистер Нотт, начал Арчи, рад слышать, что в вашей семье все благополучно, и события прошлого десятилетия не привели к радикализации вашего настроения относительно нашей семьи. Тьфу, ну и написано же тут, в связи с этим, почитая добрую память моего приятеля Роберта, вашего отца и деда, спешу пригласить вас на торжественные скачки в честь моего 75-летия, Гран-при Суффолка, 2 июля сего года. Буду рад увидеть вас и вашего воспитанника и друга, наследника Гымпов, с родными которого также помню добрые отношения. Артур замедлился и потер глаза. С уважением, переведя дух, продолжил он: Элджерон Лангбаттом, 15-й лорд Лангбаттом. Тут еще ПС, написано что-то, но давай ты лучше. Взяв у взволнованного друга письмо, Тиа продолжил вслух уже сам. Так ага, во вложении письмо для мистера Гэмпа и портал на 4 персоны. Не буду возражать, если вы пригласите кого-то из юных сокурсников мистеров Нактай Гэмпа. Портал активируется в 10 до полудня 2 июля, это же через полторы недели. Форма одежды, свободная, в рамках приличий. Там письмо для меня, неверяще переспросил Артур. Можно я его прочитаю сам? Да, держи. Тиа передал письмо брату. Тот развернул и начал жадно вчитываться в строчки, но вскоре разочарованно отложил. Это буквально такое же письмо, что у тебя, даже меньше. Ну и дела. Могу дать прочитать третье, хочешь? Нет уж, читай сам. Хаэм ага. Добрый день, Теодор. Я рассказал своей бабушке о том, что произошло между нами в тот день, когда Гермиона Грейнджер из лучших побуждений меня заколдовала. Ее это событие растрогало, и она, невзирая на мое смущение, заставила меня написать дядюшке Элджерону. Дядюшка Элджи тотчас прислал ответное послание, в котором заверил, что мне надо известить тебя и Артура, что вам придет приглашение на его юбилей, где будут скачи на фестралах и бега гиппогрифов. Думаю, что вы наверняка возьмете с собой Дина Томаса. Бабушка попросила передать отдельно, что она бы предпочла, чтобы твой отец, Теодор, пропустил это мероприятие, не объяснив причину. Надеюсь, что это вас не смутит. До встречи, ваш сокурсник, Невилл Лангбаттом. Переведя дух, Теодор обменялся ничего не понимающими взглядами с Артуром. Впрочем, стало понятно, что именно они будут делать 2 июля. Глава 13. К вечеру отец так и не появился. На случай, если он вернется и не обнаружит их дома, Теа оставил таким же возмутительно магловским способом записку с пояснением, что ушел с Артуром в гости к другу. К какому, не уточнил, так как возможные реакции на информацию о происхождении и месте жительства друга он предсказывать не брался. Одевшись в нейтральную одежду темного цвета, темно-синие кофты с капюшонами, брюки, кроссовки, удобная обувь, за которой они сходили днем по совету, данному Дином, как будто бы маглы действительно имели некоторые идеи, что стоило бы перенять волшебникам, в таком наряде в сумерках ребята мало чем отличались от высыпавшей на улице магловской молодежи. Разве что рост выдавал в Артуре их возраст, Тиа был чуть выше, а утром и вовсе обнаружил непонятные волоски там, где их раньше совершенно не было. Дойдя до условного места встречи, они обнаружили скучающего с книжкой Дина. Книжкой оказался какой-то магловский вариант учебника. «О, привет, парни, а я чет вот зачитался. Дома нельзя, Ральф засмеет. Поэтому я сюда ушел. Не могу, уже привык к учебе». Вслед за провожатым Дином, убравшим учебник в глубину своего заплечного мешка, он назвал его словом «рюкзак», ребята углубились в магловские районы. Улица за улицей они погружались во все более тревожную атмосферу. Здесь почти нигде не было следов, даже остаточных от волшебства, к которым даже среди магловских улиц уже привык Тиа, во многом бывшей причиной их появлений, зато были неубранные горы мусора, странного вида подростки, презрительно оглядывавшие компанию, грязные и местами разбитые окна жалкого вида домов. Словом, это был магловский аналог лютного переулка. Навевает воспоминания, невесело поежился Арчи, покосившись на Тиа. Тот лишь кивнул. Воспоминания о чем? Тут, конечно, сейчас темно и кажется, что грязновато, но в целом уютно, ответил Дин не впопад. Наконец, он свернул на одном из поворотов, пропустив выезжавшую машину. Оказывается, это были не магловские големы, а самые настоящие самодвижущиеся телеги, которые на порядок комфортом превосходили и ковры самолеты, и тем более собственно телеги. У деда Тиа была такая, переоборудованная в гоночную повозку для гиппогрифа, и ее обломки никак не походили на металлических монстров, на которых передвигались маглы. «Ну, вот мы и на Джеймисон-стрит», — улыбнулся он. «Я живу вон в том доме, Он махнул в сторону многоэтажного здания в глубине улицы. «Пойдемте». Дорогу им перегородили какие-то высокие чернокожие подростки на несколько лет постарше тебя. «Че это за телки?» Томас, отбросив сигарету, какие курили многие маглы, и даже некоторые юные маги в Хогвартсе из числа старшекурсников, нещадно гоняемые Филчем, хриплым высоким голосом спросил пацан повыше. «Ты привел их для нас с Майком, а, Риджи?» Хмуро толкнул его второй, более коренастый и угрюмый парень со странной прической. «Ты что, это же те самые цыплята, которых нам обещал Лысый. Забыл, а мне похерно Лысого. Я, может, сегодня чуть штаны не обкончал с утра? Ясно, мне нравится вот эта тёлка», указал он на Арчи и засмеялся, обнажив неровные желтые зубы. Тя скривился. «Слышь», зашипел Артур, удивив тебя, «я не тёлка, ясно, а свои штаны можешь, нахер, пойти почистить, а то, кажется, ты обосрался». С неприятным звуком что-то чавкнуло. Тя почувствовал, как Артур применил какое-то проклятие, впервые увидев такое, а высокий парень стоял с растерянным видом так, будто бы совершенно потерялся относительно происходящего вокруг. «Фу, Риджи, ты че, реально обосрался?» — воскликнул коренастый громко. «Твою мать, Риджи, твою мать! Пойдем!» — дернул нас Дин. «Хватит терять время с этим идиотом!» Вечера, Майк, оставив ошарашенного длинного и ржущего толстого, парни поспешили вслед за Дином, и вскоре оказались перед дверью внутрь дома. «Так», — перевел дух Томас, — «слушайте, у меня там двое мелких, брат восьмилетний и сестра трехлетняя, не трогайте их, пожалуйста, ок, а то вы», — зыркнул он на Арчи, — «смотрю, кое-что можете». Артур потупил глаза. «А вот старший мой, он называет себя Кинжал, он, конечно, да, ему не помешает твоя отповедь, Арчи», — продолжил Дин. Наконец, они зашли в дом. Лестница уходила вверх, на следующие этажи, а ребята поднялись до первого же, где в тусклом уличном свете угадывалось четыре двери. Дин постучал в третью из них. «Это я!» — крикнул он, и дверь открылась. Хмурая усталая женщина в домашних штанах с отвисшими коленями, с проседью в волосах и морщинами на когда-то красивом темнокожем лице улыбнулась, увидев Дина, и пропустила ребят внутрь. «Ма, это Тиа и Арчи, мои школьные приятели. Очень приятно. Меня зовут Мия», — представилась женщина, закрыв дверь. «А это», — она махнула рукой в сторону комнаты, откуда выглядывал заинтересованный мальчишка помладше, — «мой младший сын Энни». «Кинжал дома?» — спросил деловито Дин. «Нет, Диззи сказал, что сегодня он заночует у приятелей», — покачала головой женщина. «Проходите, у нас тут тесновато, но…» Ребята вежливо улыбнулись и прошли вслед за Дином в его комнату. Маленький Энни тут же спрятался за свою кровать. Как оказалось, в комнате они жили втроем. Старший брат Дина, он сам, на нижнем ярусе двухэтажной кровати, и на отдельной кушетке, мелкий. Узкий стол, заваленный всяким хламом, довершал картину, а открытое окно с единственной шторой, выходившее куда-то во внутренний двор, было единственной вентиляцией. «Чем это у тебя тут так пахнет?» — негромко спросил Арчи, когда Дин закрыл дверь. «Это что, кто-то носком что ли пользуется? Ты знаешь, что это?» — удивленно спросил Дин Угампа. «Вы же аристократы». «Это тебе аристократ», — Арчи похлопал его по плечу, — «а я несколько лет жил в кругу беспризорников, и там пользовались носками не по назначению, факт. Ну и дела, но да, Кинжал каждый вечер слюнявит в носок». То, о чем говорили ребята, было совершенно непонятно Теодору, и он с хмурым видом сложил руки на груди. «Один и тот же, к тому же, а иногда просто на пол, за кровать. Ну, тут без волшебства не обойтись», — усмехнулся Арчи. «Тя, сможешь очистить от грязи угол за кроватью, ну и воздух, а то мне аж дышать от такого и амбри тяжело». Теодор пожал плечами и достал палочку. «А где твои школьные принадлежности, Дин?» — спросил он у приятеля. Гриффиндорец покраснел. «Пришлось на антресоль закинуть, тут места, сам видишь, совсем нет». «А что вы имели в виду с носком?» «Ну», — Дин замялся. «Кинжал любит читать журналы с порнухой, это точно», — поддакнул позабытый Энни, — «и, ну, он, ну, наслаждается при разглядывании, а потом сливает это все, оттуда и запах, вот, Энни, отвернись и зажми уши, я проверю». Теодор покачал головой и присел на корточки. Действительно, вся закроватная стена была покрыта белесыми подтеками, испускавшими легкий, практически незаметный, сверкающий отблеск волшебства. Достав палочку, Тя под нос буркнул: «Экскура». И грязь, чем бы она ни была, исчезла. Он повторил заклинание, сосредоточившись на зловонии, и через мгновение окно дернулось, открываясь сильнее, и ветер с улицы заполнил комнату. «Ну вот, гораздо лучше», — улыбнулся Арчи, выпив слабенького разбавленного чаю, предложенного гостеприимной матерью Дина. Ребята в половину двенадцатого попрощались с семьей Томасов и направились к месту назначения. По темным улицам, на которых погасло освещение, изредка катались самодвижущиеся ПВ-автомобили Макглов, нарушая тишину и спокойствие. Следуя за напряженным Дином, ребята пересекли несколько дворов и один раз едва не нарвались на шумную компанию подростков, распивавших что-то явно алкогольное. Наконец, через полчаса пути, они добрались. Двухэтажный особняк, один из стоящих по улице, явно был необитаем. Ворота взломаны и приоткрыты, окна выбиты, на стенах даже видны следы подпалин от огня, все говорило о незавидной судьбе владельцев. Впрочем, именно отсутствие запор на воротах и состояние забора выделяло этот дом среди соседних, также не выглядевших слишком благополучно. Тиа был удивлен, что существуют такие неволшебные места в Большом Лондоне, здесь не было даже остаточных следов колдовства. Это одновременно успокаивало, что другие маги вряд ли придут и застанут их врасплох, и пугало, ведь в таком случае установить, кто именно колдовал, было бы легче. Зайдя на территорию пустующего участка, ребята юркнули в дом, стараясь как можно меньше наследить, и спустились в подвал по лесенке, предварительно нацепив выданные Дином перчатки. Подвал прятался под тайным люком на кухне, именно потому его под паркетом и отброшенным в сторону обрывком ковра не заметили макгловские авроры. «Вон, смотри», Дин зажег макгловский люмос в виде какого-то цилиндра, и направленный им луч света осветил стоящий боком железный ящик. Тиа удивленно отметил, что сам ящик стоит на каменной плите в основании дома, прикрепленный к ней настоящими чарами. Впрочем, сам замок явно не был волшебным, а потому бояться не стоило. «Отойдите в сторону, а то, я слышал, в Гринготтсе сейфы предполагают всякие хитрые ловушки», — посоветовал Тиа, доставая из кармана кофты палочку. «Алахомора». Замок сейфа лязгнул, и дверца отошла в сторону с сильным скрипом. Выждав пару секунд, ребята подошли ближе. Фонарик Дина скользнул по содержимому сейфа. Какие-то бумаги, еще бумаги, прозрачный пакет с каким-то порошком. «А где золото?» — растерянно спросил Артур. «Парни, мы богаты», — восторженным голосом в ту же секунду прошептал Дин. «Мы охренеть как богаты, твою мать!» «Подожди, Дин, а где золото, и правда?» «Вот же оно!» Он достал какие-то бумаги из сейфа. «Здесь тысячи фунтов, тысячи, а их можно поменять на галлеоны», — пояснил, смутившись, Томас. «Не знаю, какой сейчас курс, но это явно не один десяток галлеонов», — отвечаю. Ребята запихнули деньги в безразмерную сумку Тиа, который тот предусмотрительно прицепил на нательную цепочку, прошлогодний подарок тетки, под футболку. Туда же отправились какие-то бумаги, позже разберемся, как сказал Дин, а вот пакетик с порошком он, подумав мгновение, оставил лежать на открытом сейфе. «Это наркотики», — пояснил он. «Наша улица таким не занимается, не по-пацански». Вдруг сверху послышался какой-то шум. Дин тут же замер и погасил фонарик. Тиа крепче сжал палочку и застегнул кофту другой рукой. «Эти мелкие дураки смогут открыть, мы все равно сильнее», — донеслись обрывки голосов. «Нам нельзя подниматься», — прошептал Арчи, — «иначе они нас по одному схватят. Пусть спустится сюда, давайте отойдем в темноту». Действительно, случилось так, как он сказал. Какие-то тени сверху пошумели вокруг люка в подвал, посветили, насколько хватало луча их фонаря, а потом и правда спустился сначала один парень, а потом еще один. Ребята стояли, в сущности, в темноте за лестницей, спрятавшись за грудой каких-то коробок, а потому видно их не было. Вновь прибывшие кинулись к сейфу, видимо, их было лишь двое. «Петрификус тоталус», — прошептал дважды Теодор, и оба Макгла, наклонившиеся над сейфом, не меняя позы, опрокинулись на спины, с задранными кверху ногами. «Черт», — едва слышно прошептал Дин. «Это плохо, надо уходить». Ребята, стараясь не шуметь, поднялись. Поднимающийся последним Тиа едва слышно расколдовал Макглов, чтобы не оставлять следов, и едва он выбрался под шумные возгласы молодых парней снизу, Дин с испуганными глазами накрыл проем люка куском какой-то железки. «Бежим», — прошептал он, — «через окно». В дверях у них шухер. Распахнув и без того разбитое окно, мальчишки гурьбой выпрыгнули в сад и побежали по заросшему участку к забору. Кто-то что-то вопросительно сказал, а потом закричал, Там явно была настоящая засада. «Прыгай!» Уже не таясь, закричал Дин, и с размаху, видимо, от адреналина на выбросе магии, перемахнул через целую секцию забора в два его собственного роста. Арчи повторил его трюк, хотя, едва не замешкавшись, смог лишь запрыгнуть на забор и, чудом эквилибрируя, на одном лишь желании подпалил сухую траву под забором изнутри. Наконец, он спрыгнул спустя мгновение и побежал вслед за друзьями, в ту же сторону, откуда они пришли. Оглядываясь на бегу, чувствуя отчаянную нехватку дыхания, он понял, что их нагоняют несколько человек, которые что-то к тому же кричат на бегу. К тому же, понял Тя, он оказался самым медленным из тройки. Медлить было нельзя, а проклинать маглов или атаковать их заклинаниями было нельзя тем более, поэтому он прямо под ноги себе наколдовал поток воды, и тут же замораживающими чарами превратил полученную лужу в лед. Ругань и грохот, которые через пару мгновений достигли его ушей, были лучшим подтверждением, что это была хорошая идея. Задыхаясь, но не замедляясь, Тя продолжал бежать. Остановились они только через три квартала, по пути сразу к Нотхоллу. В подворотне Тя, бок которого буквально разрывался от боли, впрочем, парни, судя по виду, чувствовали себя не лучше, с трудом наколдовав темпус, увидел, что времени было половина третьего ночи, самый что ни на есть час волка. По молчаливому согласию, перебежками, они добрались до Нотхолла за следующий час, и вымотанные, без задних ног буквально и фактически, все втроем рухнули на две кровати в комнате мальчишек. В кои-то веки сон у них был без кошмаров. Глава 14. Наутро Тя проснулся из-за того, что Дин его почти спихнул с собственной кровати, где они все трое как бежали, так и лежали, в одежде, на пол, и от грустно урчащего желудка. Поднявшись, испытывая боль во всем теле, Тя сходил в ванную комнату и переоделся, после чего растолкал друзей. Позавтракав, они решили разобрать трофей. Отца по-прежнему не было, четвертый, а то и шестой день кряду, но Тя лишь понадеялся, что с ним все хорошо. Как оказалось, они своровали 15 тысяч фунтов стерлингов, огромные деньги, если верить Дину, на которые можно было купить несколько магловских машин. Бумаги, которые они просмотрели, относились скорее к праву собственности на тот злополучный дом. Отправились в камин, к свидетельству на владение акциями и вороху чеков для предъявления в банке, общей суммой на еще 15 тысяч фунтов. Документы на акции и чеки Дин без обидников предложил отдать ему. Томасу надо было отдать часть брату, часть банде, которая навела его на дом, еще часть он собирался отдать отцу, чтобы тот конвертировал эти деньги в наличные для семьи. С этим всем ребята согласились. Собственно, вскоре после дележа Дин переложил свою долю себе в рюкзак и попрощался. На кураже ребята совсем забыли рассказать ему про приглашение на скачки. «Давай сходим в Гринготс, узнаем, какой курс на обмен», — предложил Арчи. «Или в Лидс к Яксли, они же приглашали заглянуть». «Давай к Яксли», — кивнул Тя. «Надо рассказать им про кроссовки, мне кажется, им понравится идея удобной обуви». Лиц, по-прежнему, был похож на центральной улице на нечто совершенно древнее, как изображение из хогвартских гравюр. Те же самые старики и старухи, колдуны, которые разменяли столетия, переругиваясь друг с другом многие годы из-за мелких соседских дрязг. Торопливо преодолев лужи, взявшиеся от, видимо, прошедшего утром дождя, мальчишки завернули за угол и вскоре добрались до мастерской, которая, несмотря на известие о свадьбе Джереми и Аделаиды, по-прежнему называлась по прежней фамилии хозяйки мастерская Донован. Зайдя внутрь, они столкнулись носом к носу с выходившей оттуда задумчивой полной женщиной, волосы которой имели светло-рыжий цвет. Уступив ей дорогу, они услышали хлопок. «Надо же», — раздраженно произнесла мисс Яксли, Аделаида, не глядя в сторону двери. «Какая цаца, дорого ей, видите ли, скидку за многодетность, а сама аппарирует». «Добрый день, миссис Аделаида», — вежливо поприветствовал девушку с округлившимся животом Теодор. «Рады видеть, что у вас все хорошо». Она подняла на них взгляд, и он тут же смягчился. «А, мистер Нотт и мистер Гэмп, добро пожаловать, очень рада вас видеть, Джерри. Тут мальчики пришли», — крикнула она в подсобные помещения, где располагались жилые комнаты. Через мгновение оттуда вышел Джереми, коротко подстриженный и жизнерадостно улыбающийся, в магловских брюках, рубашке и жилетке. «Очень рад, очень рад. Ну что, как ваши дела?» Переглянувшись, ребята наперебой стали рассказывать о школьной жизни и о том, как они проводят каникулы. Арчи даже упомянул приглашение на скачки, Джереми лишь усмехнулся. Дядя как-то проводил гран-при Дарима. Так, скажу вам, скучнейшее было зрелище. То ли дело Формула-1. Кстати, в этом июле будет гонка. И там гоняется настоящий бразильский волшебник. Заговорщически подмигнул он мальчиком. Джерри, хватит нагонять страх про свои автогонки, рассмеялась Аделаида. Я была с тобой в том году, ничего интересного. А вот скачки, это так по-британски, мечтательно произнесла она. Все четверо рассмеялись. У нас тут, видите, пока не сезон, развел руками Джереми. Скоро все начнут собираться в школу, а пока что никого нет. Вы что-то планируете брать в этом году? Хотя, можете не говорить, ты, Тя, вырос на добрых 2 дюйма за год. Нот смутился. А вы же берете сырье у Макглов, верно? Спросил вдруг Арчи, когда Аделаида вышла на кухню за чаем. Джереми мгновенно посерьезнел и кивнул, жестом приглашая говорить дальше. За фунты стерлингов? Да, да, ответил Джереми. А почему вы спрашиваете? Да вот вдруг вам известно, какой курс конвертации фунта в галлеон. Джереми рассмеялся. Какой-какой? Известно, какой. Если брать у гоблинов, то, грабительский, 43 фунта, 1 галлеон. А если брать у своих, кто работает и там, он подмигнул, то курс гораздо лояльнее. Скажем, я готов был бы вам поменять галлеоны из счета 20 фунтов, 1 галлеон, а наоборот, 1 галлеон, 15 фунтов. Что скажете? Тя мысленно прикинул, сколько галлеонов они получат за свои 15 тысяч фунтов. Выходила астрономически огромная сумма в 3/4 тысячи галлеонов. А сколько ты сможешь нам поменять? Спросил он. Ну, сотню галлеонов я вам смогу поменять за неделю, удивленно ответил он. А сколько надо? В принципе, я готов брать фунты за наши товары, добавил он, улыбаясь. Тогда и менять ничего не надо. На том и порешили. Вернулась Аделаида, левитируя кружки с чаем, и разговор перешел в другое русло. Тя рассказал про кроссовки и показал их на себе. Арчи поделился, как они пробежали пол Лондона. Все рассмеялись, потому что это было понятное преувеличение. А когда чай подошел к концу, как раз зашли покупатели, пожилая пара, чем ребята и воспользовались, чтобы попрощаться. Следующей точкой назначения стал Лондон. Ребята проверили, что курс в Гринготтсе действительно соответствует озвученному Яксли, после чего присели в Фортескью, размышляя, что делать с добычей. Тя пришло в голову, что у гоблинов могут возникнуть вопросы, откуда у наследников магических чистокровных родов деньги, и они эту информацию смогут продать кому-то на вроде Малфоев, а этого бы им не хотелось. Съев мороженое, ребята зашли на совятню, там Тя вспомнил детство и несколько минут просто гладил сов, которым явно было приятно такое внимание, а после, написал записку отцу с вопросом, куда тот пропал, и отпустил почтальона. Вернулись домой мальчики уже в послеобеденное время. Магнуса Нокта все никак не было дома, а потому Теодор решил предложить прогуляться до магазина одежды и взять еще кроссовок, но их планам было не суждено сбыться. Практически на Макгловском камне, покрывавшем все их дороги, прямо рядом с местом, где был дом Ноктов, сидел, поджав ноги, Дин Томас в обнимку с рюкзаком. Дин, что случилось? Приятель был явно не в себе, его лицо украшали кровоподтеки и сине-черный фингал под глазом. Ребята, а я уже и отчаялся, он всхлипнул. Пойдем в дом. Оказалось, что это старший брат Дина от другого отца, слышавший от других членов их районной банды о том, что Дин интересуется тем самым домом, подговорил своих дружков устроить засаду на мелкого засранца, которому безмерно завидовал. И это именно его и его дружка ребята в темноте заперли в подполе. Ни один из них ничего не понял, так как оба были пьяны, но в погоне их уже дружки покалечились и в огне, что сжег в итоге весь участок, а брат Дина попал в какой-то другой участок. Тя не понял, в какой и на льду, что растаял за пару минут без следа. В итоге, когда счастливый Дин вернулся домой, его встретила зареванная мать, злой отец и чертовски недовольный кинжал, который избил брата за его штуки и пообещал выпустить кишки, если тот не отдаст всю добычу. Дин был вынужден подчиниться, и теперь считал, что ему лучше не показываться дома и на районе в принципе. «Ну что ж», — хлопнул рукой по столу Тя, — «я думаю, что мы вполне можем потесниться». «А зачем тесниться?» — спросил Дин. «У вас же там целая, это анфилада комнат». «Ну», — стушевался он, — «если говорить о месте». Тя задумался. «Справедливое замечание. Только у нас домовиков нет, Он развел руками, поэтому белья постельного, а, точно, мы можем его купить. В итоге остаток дня ребята потратили на приведение в порядок двух комнат по соседству с комнатой Тиа. Они были поменьше и поскромнее, из одной из них, собственно, Нотты Гэмпи перенесли пару лет назад кровать для последнего, и на покупку вещей в Макгловском магазине, который располагался неподалеку. Дин участвовал в этом не слишком активно, после ночи и дневных избиений у него болело все тело, а потому он скорее просто присутствовал. Ну, а когда ребята закончили перестановку, извинился, и первым ушел спать. Наконец, уже после этого, ночью, камином вернулся отец. Теодор как раз остался последним бодрствующим. Он хотел сделать подарок на день рождения Гэмпа и подарить братцу настоящий зачарованный холст, мольберт и специальные насыщенные магией краски, настоящее зелье, если верить справочнику из библиотеки Хогвартса на эту тему. Д. Грей, чей портрет он видел когда-то в закоулке подземелий в начале года, был первопроходцем современных зачарованных портретов, которые предполагали не чары, наложенные на рисунок, а рисунок красками, состоящими из магических компонентов и уже потом, чар на холст. Впрочем, в том же справочнике отмечалось, что род Греев пресекся вскоре после этого самого Д, в силу алчности конкурентов, когда он с помощью волшебной измерительной ленты, по случаю приобретенной в том же лице, замерял расстояние между пустеющими много лет шкафами в гостиной, треснул камин, и оттуда шагнул Магнус Нотт. Небритый, усталый, в потертой мантии, но трезвый, сынок. С изумлением улыбнулся Магнус. Папа, Тиа, как в детстве, подбежал к отцу и уткнулся лицом ему в грудь. Неожиданно ему всплакнулось. Ну же, Тиа, пусти меня, неловко пробормотал отец. Прости, что так вышло, я оставил тебе записку. Да, я читал, успокоившись и отступив на шаг, ровно произнес Тиа. Как там в Исландии? О, эти, Моргана мать, норманные издания совсем потеряли связь со своей дальней колонией, усмехнулся старший Нотт. Трое недоучек грязно кровоктрахнули десятилетнюю девчонку, а она оказалась сквибом, ну и дела. Макглам сказали, что там вулкан вспыхнул, а обскура ловили в 30 палочек. Тиа покачал головой. Неделю возились, даже Дамблдор сраный прилетел со своей курицей. Датчанам теперь конфедерация такой штраф выпишет. Эх, хорошо, хоть нам заплатили, будет, на что в школу вас одеть. Кстати, пап, тут такое дело. Я разместил в третьей гостевой спальне на втором этаже еще одного сокурсника. Приятель мой, признался Тиа. Он живет недалеко. Думаю, какое-то время погостит у нас. Ты не возражаешь? Магнус сел на диван и невербальным образом призвал себе бутылку. Тиа, наблюдая за этим, скривился. Отпил. Знаешь, если бы всего этого вокруг, ну не было, если бы мы жили, как жил мой отец, неожиданно горько сказал Магнус, то я бы сказал тебе, что так нельзя, что надо соблюдать этикет, субординацию, традиции вообще. Но ты видишь, что мы нищенствуем, что даже палочку тебе купил не я, сопровождая к старому Элливандеру, долгих ему лет, а нашел ты сам. Поэтому, Тиа, ты здесь больше хозяин, чем я. Через день у меня снова командировка, в Африку, в одну из бывших колоний. Сука, Амбридж и мудак Крауч считают, что я должен отрабатывать это. Он потряс своей левой рукой, своей кровью, рискуя жизнью за право работать на министерство и зарабатывать хоть какие-то гроши. Старший Нотт перевел дух. Поэтому наслаждайся детством, Тиа. Мои ошибки лишили тебя детства, лишили во многом друзей, и я рад, что ты смог преодолеть это и распорядиться этой жизнью сам. Спасибо, папа. Спокойной ночи. Глава 15. 09:45. 2 июля 1992 года. Нотт-Холл, Актон, Большой Лондон. Я немного волнуюсь, признался Дин, приглаживая свои черные кудри в отражении в пыльной стеклянной дверце деревянного шкафа в гостиной. Никогда не путешествовал порталом. Я тоже, усмехнулся Тиа, не путешествовал. Но мы с отцом когда-то парировали, я был совсем мелким, он подхватил меня на руки. И тогда перенес. Отвратные воспоминания. Опять кошмары? Сочувственно спросил Томас, поворачиваясь. А у тебя нет? Сегодня меня снова избивал брат. С горьким вздохом признался Дин. Не знаю, что за место у вас здесь заколдованное, но боль чувствовал, как будто действительно бьет. Ну что, где Ме? Арчи, минул день рождения Артура Гэмпа, 30 июня ему, наконец, Последнему из троих исполнилось 12 лет. Отец оставил на этот счет поздравительную открытку и купон на покупку магического существа из лавки «Все самые милые магические твари» в Манчестере, на которую успел поработать зимой. Дин подарил настоящий выкидной нож, магический, но тот убедился в том, что он достаточно качественно зачарован на вечную остроту и, как показалось, ненаходимость. Атиа смог таки достать через Яксли и холст и мольберт, тут уж макгловский, и набор красок, и теперь третьи сутки кряду Гэмп не вылезал из своей спальни, рисуя кедровый лес и единорогов с нюхлерами. Ну, или что-то еще, Тиа не знал, что именно изображал там Артур. Дин, он же попросил, ухмыльнулся Тиа. Артур очень обиделся, услышав от Дина, что он самый мелкий среди их троих, и по росту, и по весу, и по возрасту. У Томаса день рождения был в ноябре. Наконец, Гэмп, взъерошенный, но одетый по в определенном роде классической моде, гольфы, но кроссовки, бриджи и поло, но на выпуск, как и друзья, практически кубарем спустился вниз по лестнице. «Ну что?» — с нездоровым блеском в глазах спросил он. «Летим? Еще?» Тиа бросил взгляд на часы. «Минута. Но давайте возьмемся уже сейчас». Он взял со столика обруч и поднял его. Ребята взялись за свободные части. Ничего не произошло, хотя Тиа видел, как голубоватые чары постепенно сменялись золотистыми. Ну и дол. Резко от руки прошел импульс до пупка, и Тиа дернула куда-то не то вверх, не то в бок, сжала, надавила, будто бы пропустила через угольное ушко, и все кончилось. «Добрый день, Теодор, Артур, Дин», — последнее имя Невиллу произнес скорее удивленно. Тиа проморгался и огляделся. Все трое устояли при перемещении, и сейчас стояли на огороженной площадке, посыпанной песочком, рядом с трибунами где-то за городом. «Добрый день, Невилл», — спустя секундную заминку, вымолвил он. За ним это повторили и его спутники. «Позвольте представить вам», — Невилл слегка покраснел, — «мою бабушку, леди Августу». «Добрый день, леди Августа», — наклонил голову в почтенном приветствии Теодор. «Рад видеть вас в здравии». «Спасибо», — усмехнулась низким, грудным голосом пожилая женщина в чудаковатой шляпе. «Рада видеть, что вы откликнулись на наше приглашение. Признаться честно», — добавила она после секундной паузы, — «то, что вы не ответили, получится ли у вас посетить это мероприятие, вызвало у меня скепсис. А отсутствие других ваших товарищей, которых мы тоже приглашали, этот пессимизм усилило». Закончив, она повернулась и проследовала в сторону трибун. Невилл, покраснев, предложил следовать за ней. «Мы с бабушкой написали еще приглашение Поттеру и Гринджер», — пояснил он на ходу, — «но Гермиона оказалась во Франции с родителями, а Гарри не ответил». «А чего не позвали Рона и Симуса, Лаванду?» — спросил Дин. «Ну, я не общаюсь с Лавандой и Данбар», — покраснел еще сильнее Невилл, — «а Уизли бабушка запретила звать. Не знаю, почему». Тиа и Артур обменялись взглядами. «Ваши места вот здесь и здесь», — скомандовал распорядитель, похожий лицом на Невилла, а возрастом примерно одного с Джереми Яксли. «Дедушка зарезервировал 9 мест, это все, кто будет». Он зыркнул на Невилла. Тот кивнул, опустив взгляд. «Ну ладно, за вами сядут уважаемые люди, так что следите за языком. Начало через 15 минут». Пройдя на свои места, ребята расположились на трибуне. Они сидели едва ли не на первом ряду, а сама трибуна, где-то на сотню человек, едва ли была заполнена на треть. Тиа осмотрелся. Перед ними находилась трасса с препятствиями, горками, кольцами, парящими в воздухе, грязевым озером и, на дальней стороне, настоящим лабиринтом в ложбине, в котором также располагалось кольцо. Где-то под трибуной ржали гиппогрифы и фистралы. Постепенно свои места занимали и другие приглашенные ведьмы и волшебники.